Алексей Глушановский. Серия «Путь демона». Книга вторая. Тропа волшебника. Глава первая. Зачисление. Как башка трещит с похмелья. Разве можно столько пить? Утром проще застрелиться, чем похмелье излечить. Поморник. Ох, моя голова. Кто-нибудь, выключите это проклятое солнце. Лучи солнца проникали в широкое окно, отражались от стен и отравленными стрелами били прямо в мозг, еще не очнувшийся от ночного веселья. Олег со стоном перевернулся и прикрыл голову подушкой. На секунду ему стало легче. «Подъем, пьянчуга!» Бодрый голос Вериены ворвался в похмельное забытье, подтверждая старую истину. Вы можете забыть о мире, но он о вас никогда. «Изыди, кровопийца!» – простонал страдалец, пытаясь одной рукой прикрыть глаза от бьющих прямо в душу солнечных лучей, а другой удержать нещадно стаскиваемое одеяло. «Дай поспать усталому демону!» «У тебя куча дел!» – возмутилась вампиресса. «Завтра начало занятий, а у тебя еще ничего не готово!» «Хватит валяться! Подъем, а то сейчас как начну зверствовать!» «И чего ты такая злая?» — грустно вопросил Олег, высовывая из-под подушки кончик носа. «Голодная, что ли? Так на, попей трудовой крови и не мешай мне умирать!» Нос опять скрылся под подушкой, а появившаяся на мгновение рука перехватила выпущенный растерявшейся девушкой угол одеяла, которое Олег и не замедлил полностью замотаться. «Принеси попить, пожалуйста», — добавил он жалобным тоном. «В твоем спирте крови не обнаружено», — зловещим голосом проговорила Вериена, но тем не менее удалилась. Воцарилась благословенная тишина. К сожалению, рай продолжался недолго. Не успел Олег перевести дыхание и как следует помечтать о большой банке рассолу, как в его ушах грохотом отдались скользящие шаги вампирессы, и в следующий момент на его похмельную голову опрокинулась целая бадья холодной и очень мокрой воды. «Я же просил пить, а не купаться!» – возопил Олег, выскакивая из сырой кровати. «Зато ты наконец-то встал, что и требовалось!» Флегматично ответила Вериена. «Надеюсь, ты не забыл, что тебе еще необходимо сегодня посетить вводную лекцию, декана своих факультетов, узнать расписание и получить литературу?» «Ох, ох, ох, что ж я маленьким не сдох?» Вздохнул Олег, ковыляя в ванну. «Нет, все, решено. С сегодняшнего дня становлюсь на путь истинный. Никакого вина, трактиров, посиделок, пью только компот». Тут он подумал и тихо добавил. «По крайней мере, на этой неделе». «Кажется, не так давно я уже слышала что-то подобное», — улыбнулась девушка, на мгновение блеснув белоснежными клыками. Олег сделал вид, что не понял намека, и запер дверь в ванной, откуда вскоре донесся плеск воды и шумное фырканье. Когда он покинул душ, на столе его уже ждал обильный завтрак, рядом с которым стояла большая кружка вожделенного рассола. «Ты идеальная женщина!» – радостно воскликнул он, залпом выпивая половину содержимого кружки и набрасываясь на еду. «Ваша покорная рабыня счастлива, что ее скромные старания так высоко оценены сиятельным господином», – ехидно ответила вампиресса. «Но язва каких мало», – проживав, продолжил свою фразу Олег. «Вот тебе и на», – сделала обиженное личико Вериена. «Будешь его, стараешься, чтобы к ректору не опоздал, а он в благодарность язвой обзывается». «К ректору?» – поперхнулся Олег. «Да, пока ты вчера наливался алкоголем, приходил посыльный от достопочтенного господина Элиаса Альфрани. Он просит тебя посетить его сегодня в полдень». Олег взглянул на часы и, издав крик ужаса, бросился из-за стола. Половина двенадцатого. «Что ж ты меня раньше не разбудила?» Издал он горестный стон, суетливо метаясь в поисках приличной одежды.